Эпилог. Мария. Год спустя. Я снова беременна. 3 месяца назад я родила Эдварду нашего сына Костика, и вот опять 2 полоски на тесте. Я невероятно счастлива, ведь первую беременность выносила просто прекрасно. И роды прошли естественно, легко и совсем не так болезненно, как я ожидала. Теперь, конечно же, я мечтаю о дочке. Хотя, если родится второй сынок, буду рада ничуть не меньше. В таком случае 3-м ребенком точно будет девочка. Или 4-м. Ведь мы с Эдвардом всегда мечтали о большой семье и хотим, чтобы в нашем доме звучал счастливый детский смех и бегали маленькие ножки. Эдвард уже знает о моей новой беременности. 4 дня назад он сделал мне потрясающий подарок – собственную танцевальную студию. Теперь у меня есть личный бизнес, где я сама себе хозяйка. Пока я нахожусь в декрете и большую часть времени посвящаю малышу, студией занимается опытная управляющая. Но как только дети немного подрастут, я обязательно сама возьму управление в свои руки и даже буду вести занятия как профессиональный хореограф. Да, балериной Большого театра я так и не стала, но я нисколько не жалею об этом. Судьба подарила мне гораздо большее – любимого мужа, чудесного сыночка и новую беременность. Я не оставила танцы, напротив, продолжаю развиваться в любимой профессии и стремлюсь к новым высотам. Мой отец полностью поправился после тяжелой болезни. Операция, которую оплатил Эдвард, прошла успешно и вернула ему здоровье. Теперь папа живет вместе с нами в большом уютном загородном доме, который Эдвард приобрел специально к рождению нашего первенца. Отец окружен заботой и любовью. Он счастлив видеть своих внуков и быть частью нашей дружной семьи. Родители Эдварда поначалу смотрели на меня с опаской и недоверием, но когда узнали о моей первой беременности, их сердца смягчились. Сейчас они души не чают в своем внуке Костике, часто приезжают к нам в гости и относятся ко мне тепло и искренне. Я чувствую себя принятой и любимой в их семье, что очень важно для меня. Ангелину осудили на 5 лет колонии общего режима. Несмотря на все ее старания избежать наказания или хотя бы получить условный срок, справедливость восторжествовала. Я не держу на нее зла, но считаю, что каждый должен отвечать за свои поступки. Ирина, моя бывшая коллега, с которой мы вместе работали за стойкой ресепшн, недавно встретила свою любовь. Ее избранником стал хороший друг Эдварда. Они планируют вскоре пожениться, и я искренне рада за подругу. Ирина – добрая душа и хорошая подруга. Она поддерживала меня в самые тяжелые моменты жизни, делая это бескорыстно и по-настоящему искренне. Она заслуживает счастья и любви. Кристина по-прежнему работает управляющей фитнес-клубом. Несмотря на ее непростой характер, она является настоящим профессионалом своего дела. Под ее руководством клуб процветает и развивается. Недавно она наконец-то уволила Лешку, моего бывшего жениха, который предал меня, выгнал на улицу и заставил пережить столько боли и унижений. Лёшка совсем потерял совесть, грубил клиентам и вел себя вызывающе. Где он теперь, никто не знает, да и мне совершенно безразлична его судьба. А Эдвард? Даже не знаю, как выразить словами то счастье и благодарность судьбе за то, что он появился в моей жизни. Мой муж – удивительно чуткий, добрый и внимательный человек. Он заботливый отец и верный супруг. Каждый день рядом с ним наполнен любовью и гармонией. Я выиграла главный приз лотереи жизни, когда согласилась сыграть роль его фиктивной жены. Ведь то, что начиналось как игра, очень быстро превратилось в настоящую любовь. Глубокую, искреннюю и всепоглощающую. Теперь моя жизнь наполнена смыслом. Рядом со мной мои самые близкие люди. Здоровый отец, любимый муж, наш чудесный малыш Костик и еще один ребеночек под сердцем. Я чувствую себя абсолютно счастливой женщиной, любимой женой, матерью, дочерью и хозяйкой собственной танцевальной студии. Я поняла одну важную вещь. Иногда судьба преподносит нам испытания лишь для того, чтобы мы стали сильнее и мудрее. Если бы не трудности прошлого, я бы никогда не оценила всей полноты нынешнего счастья. Жизнь научила меня верить в лучшее даже тогда, когда кажется, что все сложно. Главное – никогда не терять надежду и идти вперед с открытым сердцем. Ведь только так мы можем обрести настоящее счастье, любить по-настоящему, ценить близких людей и радоваться каждому мгновению жизни. И я точно знаю, впереди нас ждет еще много прекрасного.